Глава 19. Плащ из волчьей шкуры отсырел, стал будто чугунным по тяжести и противно мягким. Кутаться в него было мерзко, но если его снять, то лучше точно не станет. Дождь немного поутих, уже не лил, как из ведра, однако прекращаться не думал. Влага пропитала все, так что пусть лучше с этих кустов воду плащ собирает, чем кожаная поддевка. Добравшись до края зарослей, Макс осторожно высунул голову, заглядывая вниз. Там, у подножия крутого речного обрыва, берег кишел хайтами. На глазах охотника причалила очередная галера, уткнулась в мель. С палубы бодро посыпались раксы, держа секиры над головой. Побрели к берегу. «Интересно, зачем беречь оружие от воды, если она все равно с неба потоком льется? Или они думают, что речная вода для железа вреднее?» Чуть дальше виднелась галера диковинной конструкции. Таких Макс еще не видел. Неимоверно пузатая, борта почти вертикальные, будто ящик плавучий. Подойдя к берегу, эта каракатица также уткнулась в мелководье, но десант прыгать в воду не стал. Вместо этого к суше проложили что-то вроде откидного трапа. По нему из развернувшегося чрева корабля потянулись мертвые рыцари — фраки. Змееподобные кони шипели, как рассерженные коты. Очевидно, дождь им не сильно нравился, и покидать уютный трюм они не желали. Прикинув количество врагов, Макс приуныл. Но делать было нечего, пора приниматься за работу. Вздохнув, охотник выпрямился во весь свой рост, развязал штаны, начал мочиться вниз с 30-метрового обрыва. Хайты его не заметили, увлеченные высадкой, они не посматривали наверх. Надо это исправить. «Эй, вы, внизу! Вы не обидитесь, если я на вас немного поссу?» Тут уж даже захоти, не заметить не получится. Хайты задрали головы, несколько мгновений молча созерцали наглого землянина. Тот, неспешно завязывая штаны, продолжил. «А если обиделись, то мне это фиолетово. Ну, чего вылупились? Добавки не будет, на сегодня кран перекрыт. Хотя, если сильно настаиваете, могу найти для вас кое-что другое». Хайты очнулись, нестройно загалдели. Часть шустро кинулась вдаль, где берег рассекала удобная пологая седловина. По ней надо быстро подняться на эту гору и покарать наглого человечишку. Никуда он оттуда деться не успеет. Макс достал лук, развернул вощеную парусину, который предохранял капризное оружие от сырости, натянул тетиву. Тетива у него хорошая, из синтетического волокна, и дождь ей не повредит. Со стрелами только беда. При такой парусности от оперения пара капель дождевых прицел легко собьет. Ну да ладно, в такую ораву труднее промахнуться, чем попасть. Змей-конь, заработав стрелу в бок, завизжал, рванул вперед, расталкивая своих собратьев. Следом покатился трил с пробитой грудью. Макс успел снять еще двоих, прежде чем к обрыву подоспела толпа метателей дротиков. Но тут их ждал досадный сюрприз. Их дротики не долетали до верха. Охотник расхохотался. «Что, ручки короткие? Получите добавку!» Сверху вниз стрелять, да еще с такой дистанции, это избиение младенцев. Наверное, хайты уже 10 раз пожалели, что растянули высадку по всему берегу. Будь все у седловины, такого бы не случилось. А теперь один единственный лучник успеет выкосить 2 десятка, прежде чем к нему подоспеют воины. А если воины замешкаются, так еще избежать сможет. Очевидно, эти мысли посетили и командование врагов. Несколько фраков понеслись к седловине, а это уже не тихоходы раксы. Пора отсюда сваливать, тем более на ближайшей галере уже баллисту разворачивают в сторону землянина. Показав хайтам очень неприличный жест, Макс отскочил от края обрыва, а дальше поступил нелогично, помчался в сторону опасности, прямиком к седловине. Если бы враги его сейчас увидели, они бы, возможно, не стали рваться за ним в погоню столь опрометчиво. Макс не видел, что делается там, во враге, проточившем речной обрыв, но прекрасно представлял, как это выглядит. Два десятка стрелков расположились цепью в самом узком месте. С боков враги их не обойдут, крутые склоны не дадут. Так что толпа раксов и трилов мчится в лоб, вот-вот растопчет шеренгу наглых людишек. Противно шипят пропитанные селитры фитили, дождь им не помеха. А вот порох на затравках вымочить может, поэтому лишь в последний момент снимаются защитные колпачки. Спереди часто забили мушкеты, из седловины метнулось облако дыма. Макс припустил еще быстрее, наискосок, поскальзываясь на мокрой глине, скатился в седловину, пристроился в хвост убегающего отряда. Бежал он молча, не спрашивая у товарищей, чем закончился их залп. И так все понятно, раз за ними никто не гонится, значит, хайтам пришлось несладко. В верхней части седловина поросла густым, труднопроходимым кустарником, но понизу шла широкая тропа. Зверье, да и люди охотно использовали единственное место в округе, где можно без помех спуститься к Фрионе. Здесь, на границе зарослей, ждали остальные мушкетеры. Первый отряд, не останавливаясь, понесся дальше вверх, к темнеющему лесу. А Макс остановился рядом с кабаном, лаконично доложился. «Их там как грязи. Надо было со мной послать человек 5 с мушкетами. Пару залпов сверху бы дали по толпе. Не догадались. Много их сюда бежит? Уже не знаю. Сперва вроде бы 2-3 помчалось, но, похоже, их уже выкосили. Однако за ними 5 фраков двинулись, а эти гады быстрые». Кабан, вглядываясь в дождливый сумрак, нервно прохрипел: «Слышу, копыта стучат. К бою! Вторая пятерка, отойдите вверх 50 шагов. Если кто-то выживет после нашего залпа, добейте. Иначе догонит и изрубит». Фраков Макс побаивался, и не только он. Бронированная кавалерия хайтов любого может заставить посидеть. Длинные пики с метровыми рубящими лезвиями на конце способны на многое. Даже один всадник представлял огромную опасность для целой сотни пехотинцев. Конь его защищен роговой чешуей. Сам фраг закован в тяжелые стальные латы. Кроме того, его защищает гнездообразное седло. А уж безрассудство их поражало. В одиночку готовы на армию напасть. Страшный противник. Настало время познакомить мягкий свинец со сталью его доспехов. Шестерка всадников показалась вдали. У кого-то не выдержали нервы. По духам бабахнул мушкет. Дым затмил Максу обзор, а когда рассеялся, всадники были уже близко. Очень близко. Ну и скорость. «Огонь!» — во всю мощь легких заорал кабан. Дым затянул всю седловину, и рассеиваться в этой безветренной сырости не торопился. В эту мглу Макс на удачу выпустил стрелу, бросился вслед за мушкетерами. За спиной явственно послышался стук копыт. Проклятие! Картечь кого-то пощадила. Понимая, что удирать бессмысленно, Макс отскочил в бок, развернулся, вскинул лук, наложил стрелу на тетиву. Из дыма вынесся одинокий фраг, хищно сверкнуло широкое лезвие. В ответ седловину озарили вспышки выстрелов, 5 бойцов разрядили свое оружие практически в упор. Грохот стрельбы слился с грохотом картечи по стали доспехов. Конь рухнул, перекатился через голову, подмяв под себя всадника. «Готов!» — радостно заорал Макс и припустил вверх по тропе. Теперь надо успеть добраться до леса и раствориться в нем до подхода новых отрядов в погоне. Враги, понеся невеликие, но обидные потери, будут недовольны и способны устроить широкомасштабные поиски наглецов. Так что предстоит долгий переход по зарослям до лагеря ваксов. Эх, не будь дождя! Варяг медленно дрейфовал в паре сотен метров от правого берега. Олег не случайно держался в такой близости от вражеской земли. С одной стороны, это рискованно. Но с другой, есть свои плюсы. Противник меньше всего ждет пакости с этого направления. И кроме того, на фоне лесистого берега темный корпус корабля разглядеть непросто, тем более при дожде. Укутавшись в накидку из навощенной парусины, Олег, засев на носу корабля, вот уже второй час не отрывался от бинокля. Враг, не замечая корабль, землян, продолжал переправу. Галеры хайтов сновали туда-сюда, поспешно загрузив десант, уходили на левый берег, чтобы через пару часов возвратиться за новой порцией. К сожалению, транспортов у них оставалось слишком много. Победы, одержанные островитянами до дождя, не слишком помешали их планам. Олег, конечно, мог бы сейчас устроить переполох, греческому огню дождь не помеха. Немало бед может сейчас наделать маленькая флотилия землян. Но, увы, хайты тоже это прекрасно понимали и приняли меры предосторожности. В километре от берега на якоре стоял их крейсер. С этой позиции он прекрасно контролировал места загрузки десанта. Олег помнил про дальнобойность его орудий и понимал, что рискни сейчас варяг напасть, попадет под обстрел еще на дальних подходах. Все вооружение землян дальше 150 метров бесполезно. А этот монстр бьет примерно на километр. Повторять судьбу Арго не хотелось. Искалеченный кораблик сейчас плелся назад, в поселок. Дальше, примерно на середине реки, таким же неподвижным часовым стоял второй крейсер. Олег бы ничуть не удивился, если бы третий стоял под правым берегом, охраняя высадку. В дождливый день даже в бинокль не рассмотреть, что творится в такой дали. Клёпа, кутаясь в такую же накидку, выбрался из сухого трюма, закрыл за собой люк, подошел к Олегу, постоял рядом с минутку, уныло буркнул. «Фиг мы им помешаем. Разве что ночью наскочить». Арго уже наскочил. Ночью. Половина команды убита или ранена. Остальная половина на помпах работает. Платов — скотина. Сам их проспал, подпустил. Ругать легко. Неизвестно, что бы мы делали, если бы так же попали. Ну и долго мы тут будем стоять и ждать непонятно чего? Нас скоро к реке снесет, там уж точно увидят. Может, якорь кинем? Нет. Удур говорил, что пока судно не на веслах и не на якоре, то клоты его чувствуют слабо. Кто знает, может, и хайты так умеют. Иначе как они в дождливую ночь так ловко вышли на Арго? Тогда мотор заводить надо будет. Я думаю, этот линкор за нами гнаться будет. Хорошо бы. Клёпа, снизив голос до шепота, поинтересовался. «Утопить его хочешь?» «Хотелось бы, но здесь это страшновато делать. Спрятаться негде. Ни островка, ни мели. Дотащить его до находки и ударить с двух сторон». Олег, убрав бинокль, покачал головой. «Я так и не понял, что за орудие на тех башенках?» «Похоже на какие-то короткоствольные гаубицы, размещенные под полусферой бронзовой». «Ага, на танковые башни похоже». «Не знаю, что это, но хорошо помню, что перезарядка у них 30 секунд. Пока мы до него доползем, он 5 минимум выстрелить успеет». Серега Сарго говорил, что им снаряд в борт попал и вылетел с другой стороны, не разорвавшись. «Мощно эта штука бьет. Хотелось бы глянуть, как она устроена». «Попроси показать», — буркнул Клёпа. «Удур, правь на середину реки. Заводите мотор и малый вперед». Олег вновь уставился на вражеский крейсер. Там, скорее всего, сразу услышали звук двигателя и заметили варяг. На палубу выскочило несколько хайтов, уставились в сторону землян. Опустили три ряда весел, корабль медленно направился вверх на перехват. Носовая башенка при этом чуть развернулась, заранее наводят. Олег хотел узнать, насколько четко знает вражеская команда возможности своего оружия. И это ему удалось. Знали прекрасно. Никакой суеты с преждевременной пальбой. Гаубица сверкнула на дистанции в километр. Олег тут же заорал. «Удур, правь вверх! Средний, вперед!» Варяг послушно подставил корму. Целиться теперь по нему потруднее будет. Снаряд зарылся в воду с недолетом метров 50. Достаточно держать такую дистанцию, оттащив крейсер к парочке удобных островов. Там в засаде ждет находка. Неожиданная атака имеет шанс на успех. Увы, хайты, заметив маневр варяга, тоже развернулись и пошли назад, на свою позицию. «Не клюнули, гады! Чтоб их!» Олег стукнул по плечу баллисты кулаком. «Блин, у нас столько умников, и никто не может придумать оружие, чтобы на километр било бы!» Клёпа, сплюнув за борт, буркнул. «Паук говорил, что может торпеду сделать радиоуправляемую. Только пока сделает, река льдом покроется, и будем ее на санках торпедоносных таскать. Что дальше делать будем? Не пустят они нас к переправе. Вернемся к находке. Потом в сумерках попробуем пойти вверх по течению возле левого берега. А после рассвета оттуда атакуем, если удастся. А если не удастся? Будем думать, как прикончить эти линкоры. Мать их!» Отряд «Кабана» шел на север. После победоносной стычки с высадившимся десантом больше не рисковали. Решили идти прямиком к Измаилу. Погода не располагала к затяжным военным действиям в полевых условиях. Людям надо обогреться и обсушиться, иначе вымотаются в конец, и толку от них в бою уже не будет. Макс поскользнулся, с трудом сохранил равновесие, не шлепнувшись в раскисшую глину тропы. Кабан, падавший уже пару раз, угрюмо заметил. «Еще час такого марша, и на четыре кости придется становиться». «Ерунда! Видел бы ты наш переход по тому вонючему болоту. Вот там была полная задница. Грязи по колено, в самых мелких местах. И пиявок, батальоны. Заряды вымокают. Как ни прячь, вода везде доберется». «Знаю. Шарги тоже жалуются. Тетивы у них жильные, отсыревают. А отсыревшая тетива — это уже половина лучника. Хайты как специально в дождь все пакости делают. Ничего, в Измаиле войск почти нет, казармы пустые. Нормально разместимся и у печек обсушимся. И на будущее надо будет жаровни с собой таскать. Большие жаровни». «Зачем?» «Затем. На ночлегах в палатки заносить. Раскаленный уголь влагу вытягивает хорошо. Рядом с ними можно будет порох сушить». «Да ну тебя! Еще взорваться не хватало!» Макс взмахом руки остановил отряд. Навстречу бежал арк-разведчик. «Что случилось?» «Монгу меня послал. Мы дошли до крепости на берегу реки. Но там хайты. Много хайтов». «Что? Они захватили крепость?» «Еще нет, но скоро захватят». «Заразы! И как они нас опередили? Небось, несколько кораблей прямиком сюда послали. Кабан, давай я сам сбегаю, гляну». «Добро, как раз хвост подтянется. Растянулись мы сильно». Макс поплелся вслед за арком. С каждым шагом идти становилось все легче, подъем заканчивался. Вот-вот начнется спуск к реке. Лишь бы на другой стороне тропа была не глинистая, а то можно съехать вниз, как на коньках. Парочка арков спряталась за кустом, наблюдая за противником. Листвы уже почти не осталось, укрытие символическое, но все же лучше, чем на открытом месте стоять. Присев рядом с ними, охотник посмотрел вниз. Измаил крепостью назвать можно было лишь с приличной натяжкой. Маленький квадратик несолидных бревенчатых стен. Большому гарнизону внутри будет тесновато, да и сражаться на таких стенах не слишком удобно. Но зато башни очень даже внушительные. Даже катапульты и баллисты наверху присутствуют. Да и стены непростые, двойные, с утрамбованной глиной между ними. Развалить такие сходу не получится, а забраться наверх не так-то просто. Высоковато. Монах, собрав свои силы в единый кулак, немилосердно ослабил все гарнизоны, и этот не стал исключением. Очевидно, хайтов засекли заранее. Часть жителей рыбацкой деревушки успели скрыться в крепости и теперь сражались на стенах. Сейчас горстке защитников приходилось туго. Паре десятков солдат и жителей противостояло около 500 хайтов. Часть врагов бродила по деревне, сжигая дома, но большинство занимались созидательным трудом. Наскоро сооружали огромные лестницы. Будь у людей сил побольше, приступ бы, скорее всего, отбили, но атаку со всех сторон, да еще под огнем сотен трилов. «Хана им», — вслух подумал Макс. «Без нас точно хана». Он уже было собрался топать назад, докладывать кабану об обстановке и высказывать свои мысли по этому поводу, но что-то его остановило, будто предчувствие. Задержался, посмотрел на восток, туда, где заканчивался длинный речной луг. Вроде бы в лесу что-то виднеется, и это что-то двигается. Эх, бинокль бы сюда. На луг вынеслись первые всадники. Даже без бинокля Макс сразу понял, что это не армия монаха. Восточники пожаловали. Конница муравьиным роем понеслась вдоль берега, на скаку воины опускали копья. Прикинув численность отряда, Макс повеселел. Около пары сотен кавалеристов. Причем десяток из них — настоящие танки, лошади в кольчужных и латных попонах, сами всадники будто космонавты. Кого попало на востоке на боевого коня не посадят. Это воины, опытные воины. И превосходство хайтов в численности и не слишком против таких поможет. Хайты тоже заметили появление новых действующих лиц и, бросив плотницкие работы, приготовились к отражению атаки. Чего у этих тварей не отнять, так это скорости действий. Толпа в несколько мгновений выстроилась в плотный длинный строй, ощетинилась копьями и алебардами. Из задних рядов трилы принялись метать дротики. Конная лавина притормозила, казалось, атака сейчас захлебнется. Но нет. Часть всадников завернула в бок, обходя противника. Остальные дружно швырнули десятки копий, а кое-кто из лука бил прямо из седла. Все метательные снаряды ударяли в одно место, по центру построения. Несколько хайтов упало. В эту брешь в тот же час вломились три бронированных рыцаря. Заработали как дровосеки, расширяя прорыв. Через какую-то минуту отряд хайтов был расколот пополам, и легко вооруженные всадники принялись резать разбегающихся триллов. Остальные продолжали рубить тяжелую пехоту. Раксы и амбалы не сдавались, старались сохранить строй, удерживая круговую оборону. Но даже Максу, впервые видевшему подобный бой, было ясно. Через несколько минут все будет кончено. Немудреная тактика восточников работает прекрасно. Но тут на поле боя появились новые действующие лица. Арки вместе с Максом, болевшие за восточников, зашипели, дружно уставились влево. Глянув туда же, Макс выругался. На берегу реки показался отряд фраков. Большой отряд. Полсотни черных рыцарей сходу оценили ситуацию и без колебаний понеслись к месту боя. К этому времени восточники уже разгромили одну часть окруженной пехоты и азартно гоняли разбегающихся хайтов, позабыв об осторожности. Фраки налетели, будто взбесившиеся мясорубки. Макс не сдержался, охнул. Черный рыцарь размашистым взмахом своей жуткой пики снес голову лошади и рассек тело всадника на уровне груди. Даже кольчуга не остановила страшный удар. Голова с плечами взлетела вверх, руки посыпались вниз. Речная долина огласилась испуганными криками и воплями умирающих. Возможно, с пехотой хайтов восточники бороться умели прекрасно, но вот с конницей у них явные проблемы. Всадники, нахлёстывая лошадей, понеслись назад по лугу, спеша укрыться в лесу. За ними, не отставая, черными демонами-убийцами неслись фраки. А позади мчалась орава пехоты, надеясь отомстить за недавние неприятности. Макс, оценив азарт, с которым хайты преследовали отступающих восточников, понял — это шанс спасти Избаил. «Ждите здесь!» — бросил он аркам и кинулся назад по тропе. По пути не удержался на ногах, все же шлепнулся, извозил руки. Спешка до добра не доводит. Оттирая ладони о комок пожелтевшей листвы, подскочил к кабану. «Хайтов там с полтысячи, уже почти крепость взяли, но налетели восточники, пара сотен всадников». «Во как! Они порвали хайтов?» «Нет, к тем не вовремя подмога подошла, отряд фраков. Сейчас они бегают по лесу за восточниками, у крепости никого не осталось. Если не будем резину тянуть, то укроемся за стенами, и фиг нас они оттуда выкурят. Но надо шевелиться, вечно они по лесу бегать не будут». Кабан раздумывал недолго. «Все за мной, шевелите костями, надо быстро забраться за стены. Хайты на подходе». Отряд двинулся за командиром, а тот не отставал от Макса. Люди в предвкушении тепла даже о хайтах не думали, лишь бы укрыться от этой вездесущей сырости. Страшно подумать, что это им придется терпеть около месяца. Уже спускались вниз, когда кабан буркнул в спину. «Дурак ты, Макс!» «Согласен, но до тебя мне далековато». «Нет. Ты должен командовать отрядом, а не я. Сам видишь, я вроде испорченного телефона работаю. Что ты придумаешь, то и делаю». «Ну, не скажи. Я ведь был не согласен ваксов оставлять в лесном лагере, а ты оставил». «Так это мелочь. Надо с Добрыней по радио говорить. Пусть меняет меня на тебя. Ты в себя давно уж пришел, прежним стал. Хватит ерундой страдать. Командовать тебе надо». Макс, перешагнув через труп изрубленного ракса, буркнул. «Ты б еще в горящем танке завел такой разговор». «Ну, ладно. Вечером договорим. Ты прав». Ворота Измаила язык не поворачивался воротами называть. Большая калитка. Встав возле них, кабан задрал голову, посмотрел на перепуганных защитников и поинтересовался. «Мне постучать или так откроете?» «Так мы ворота изнутри заложили. Не открыть их теперь никак. Там целая баррикада». «Да вас... и маму вашу тоже», — от души высказался кабан. «А нам надо срочно к вам попасть, пока эти уроды не вернулись». Сверху другой уже нетрясущийся голос посоветовал. «Вон! Хайты успели несколько лестниц закончить. Тащите их сюда, по ним и заберетесь». Макс чуть тоже не выругался. И как это он не догадался сам? Южане подхватили несколько лестниц, тяжелые громадины, скрепленные кожаными ремнями, даже тащить было нелегко, не то что ставить. Но жить захочешь и не то сделаешь. Дружными усилиями парочку приставили к стене. Забравшись наверх, кабан первым делом поинтересовался. «Кто здесь главный?» Усатый мужик в кирасе и стальном шлеме коротко представился. «Я Гена. здесь сейчас за главного. А я просто кабан. Как зовут уж и сам плохо помню. Вот что, Гена, спихните эти лестницы на землю и бегом разместите моих ребят. Мы все до плесени в волосах вымокли. Хайты сейчас вернутся. Опять полезут. Вот как полезут, мы зарядим мушкеты. А до того момента будем сидеть у печек. И это, ты бы горячего супчика организовал, или хотя бы кипятку побольше».